Алексей Лавров. Персонаж с демоном 8. Глава 1. Тетя Поля напекла ветрушек. Попили кофе, так как это был обычный полдник. Вигги наладила отношения с Томми и Гронгом. Мальчишка запросто с ней болтал, а она не смущалась салатового великана. Только еще немного робела передо мной или старательно делала вид. «Сеньор Вих», — обратилась она ко мне почтительно, — Дема рассказывал, что тренируется с эльфами, а я никогда еще не видела эльфов. Он говорит, что может взять меня с собой, если вы, то есть ты, не будешь возражать. «Я не буду», — сказал я добродушно. «Езжайте вместе. Кстати, Дема», — обратился я к парню, — «я нанял посуточный экипаж. Отвезете Жужу в крепость, ей там должны приготовить место. Проследи, пожалуйста, как ее устроят, чтобы никаких цепей или вольеров». — Да, сеньор, — проговорил Дема. — И я хотел спросить, фестиваль еще не закончился? — Сегодня последний день, — ответил я, сдержав улыбку. Он с очень серьезной моськой ожидаемо продолжил. — А можно мы поужинаем в крепости и посмотрим фестиваль? Я молча кивнул, и Дема развил мысль. — Только будет уже поздно. Наверное, можно Вигги у нас переночует? — После концерта вернетесь в казино, — сказал я. — Тут у ведьмочек есть комнатка. Она пока им не нужна. — Скажи Чивагору или кто будет вести тренировку, чтобы вас на фестивале посадили в ложу. И я сурово договорил. — И чтобы никакого пива мне там. — Конечно, сеньор Вих, — воскликнула Вигги. — Элис тоже строго запрещает мне пиво. — Вот и замечательно. Вот и хорошо, — проговорил я добродушно. — Сам-то когда думаешь тренироваться? — сварливо прогудел Гронг. — Я не подписывался тратить время на шалопая. — прикинул я варианты. — У тебя ведь закончился рабочий день. — Твое обучение не входит в мои служебные обязанности, — прорычал он насмешливо. — Давай так, завезем Томми бабушке. — Я с вами, — решительно запищал пацан. — Тогда сам будешь объяснять бабуле, кто из нас скот бесчувственный. — Заездил ребенка, — ехидно прогудел великан. — Ладно, — ответил Томми с покорностью судьбе. Мы закончили полдничать, и я сначала заскочил к себе, нацепил перевязь и лук с тыцем, пристегнул кошель на всякий случай и забрал Жужу. Вместе мы пошли к служебному входу, и я по дороге объяснил умной и доброй собаке ситуацию, попросил слушаться Дему и, если что, защитить ребят. — Зачищу по-любому, — молвила она сварливо. — А в остальном посмотрим. На больше я и не рассчитывал, потому и гундеть ничего не стал. Во дворе я сказал Калюне в чистых сухих штанах и сапожках отвезти молодых людей с собачкой в мое логово, потом на фестиваль и обратно сюда. И очень при этом постараться не надраться на фестивале. Он степенно заверил меня, что все будет в лучшем виде. Калюня и Артемий запрягли лошадок, мы разместились в экипаже и поехали по своим делам. Гронк по своему обыкновению смотрел строго перед собой. Томми уставился в окно, а я сначала вошел в клановый чат и вызвал Товарина. Он отозвался практически сразу. Первым делом я спросил, как дела у Ульки. Друид ответил, что она с Настей долго гуляла. Вернулась одна, о чем говорила с демоном, обсуждать резко отказалась. Обедала спокойно, потом спокойно помогала в госпитале. Девочка стала очень спокойной. И ему, древнему друиду-демонологу, теперь очень непросто смотреть ей в глаза. Не, глазки она не прячет. Смотрит прямо, но так, что кажется, что девочка готова зубками разорвать собеседнику горло. В одном он уверен. Попыток суицида не будет. А вот насчет всего остального никаких гарантий. Я тут же сообщил, что Дема едет в крепость с Вигги и Жужей и попросил сделать так, чтобы они с Улькой не встретились. Друид ответил, что все устроит. Кстати, для Жужи установили просторный вольер с будкой на случай непогоды. Дверей в вольере нет, просто проход. Я Товарина поблагодарил за понимание и снова обратился с просьбой, чтобы Дему с Вигги на фестивале разместили в ложе и ненавязчиво проследили за ними. Друид ответил, что постарается, а вообще этот фестиваль его уже в край одолел. Хорошо, что терпеть последний день. Он, конечно, очень рад за народ, что поправил на этой затее дела, и ценит приток жизненной энергии. Ей сразу находится применение в госпитале. Но больно муторно это дело, причем ему не себя жалко, а персонал. Например, моих волшебниц. Девчата днем колдуют и работают в госпитале. Из-за моих недавних подвигов просто наплыв раненых. А вечером и ночью на концертах поют и колдуют. Я от лица командования выразил благодарность ему лично и персонажу в целом. Особенно моим ведьмочкам. И озадачил советника поощрением передовиков. И добавил, что направляюсь на экипаже. Казино с Гронгом и Томми к лавке темного мага, дабы прогуляться в подземелье. Так надо предупредить охрану, чтоб пустили нас и куда-нибудь поставили экипаж. Товарин в ответ написал свое обычное: «Слушаю, вождь». Ну, может, это просто уставной ответ. Надо будет как-нибудь почитать устав собственного клана. А если нет такого, самому написать, чтобы эта сука была просто уставным ответом. Вот не хочется мне репрессировать друида, и все. Что я, тиран какой-нибудь в самом-то деле? Подышал носом, успокоился. Тут Ярик сразу полез с обменом смыслами. Всю дорогу выдавал ему картинки из прошлого, как они мне тогда в прошлом виделись. А он в слияние заряжал смыслы, что выцедил из рекомендованных для общего развития книг. По-моему, просто проебли мозги от нехер делать. Приехали, наконец. Нас встречали прямо у входа двое рейнджеров. Один запрыгнул на козлы к Артемию, и они куда-то отъехали. А второй сказал, что его приятель покажет нашему возчику стоянку, и попросил следовать за ним. С провожатым спустились в подземелье, а дальше я попросил парней на нас от службы не отвлекаться. Не заблудимся, и обидеть нас очень трудно. Рейнджер, старший поста, сказал: «Слушаем, вождь», и мы потопали дальше. Вернее, топали я и Гронг, а Томми орк нес на руках. Зашли ко мне в кабинет за мечами и направились в грот. По дороге я спросил Настю, что она поделывает. Она, естественно, была уже в гроте, вымогала у призраков восхищение к себе и своему мечу. Как только вошли в грот, Настя в истинном облике с мечом в руке взлетела с пьедестала, приземлилась от нас в трех шагах и приняла человеческий вид в маечке и шортиках. Поставили пока мечи у стенки, а я еще и лук снял. Гронг, Томми и я разделись по пояс и с Настей вместе приступили к разминке. Комплекс тайдзи почти без скидок на возраст мальчишки. А в результате Томми прилично устал, а мы достаточно разогрелись. Взялись за мечи, а мальчишка перешел к растяжке и упражнениям на гибкость, не отрывая от нас внимательный глаз. Казалось, что он старается все запомнить и примеривает на себя. Я же прошел проторенной дорожкой к боевому трансу и за ним следом к боевой эйфории. В этот раз путь затянулся. Боль стала привычной и многое усвоил на уровне мышечной памяти. Шел к цели упорно, но без фанатизма, расчетливо. А в результате без реального боя, когда Гронг закончил комплекс, к боевому трансу я только приблизился. Настя приняла весьма красивую позу, высоко подняв меч. Гронг положил ятаган на плечо, а я проворчал: «У нас тут художественная гимнастика, что ли?» «Ты вышел из боя победителем, Вих», — прогудел орк. «Посвяти же победе импровизацию». «Ну, давай, покажи класс», — насмешливо пропела Настя. Я вспомнил свои ощущения во время драки с лорд-вампирами. «Я уважаю их как воинов. Мне жаль, что у них нет шансов. Мне жаль, что я их судьба. И я их слишком уважаю, чтобы оскорбить жалостью». Стараясь выразить в полете ятагана эти несложные идеи, я сразу взял максимальный темп. «Черт, все побери. Я пришел сюда за боевой эйфорией, и я ее получу. Этого требует мой меч». «Я и меч одно, но мы система двух тел. Мы направляем друг друга, дополняем, наполняем мощью. Боль разрядами, вспышками. Боль, как северное сияние, как негаснущие зарницы. В боевой транс влетаю, а в боевую эйфорию погружаюсь, как в теплую ванну. Это должно продолжаться вечно». «А теперь давай-ка очухивайся уже», — строго проговорили в голове моим голосом. «Ну, конечно. Ярик просто обязан был обломать весь кайф. Архонт, какая же ты сволочь. — Я знаю, — сухо ответили моим голосом. — Все равно прекращай охуевать. — Уф, вот это торкануло. Архонт, конечно, сволочь, но ему ведь это недоступно. Бедной несчастной сволочи. — И сам ты сволочь, — не выдержал Ярик. — Спасай его тут, а он обзывается. Плавно замедляю полет меча, останавливаюсь и торжественно поднимаю ятаган перед собой в вытянутой руке. На лезвии алым и фиолетовым пылают руны. — Охренительно красиво. — Класс! — прохрипела Настя. Гронк прорычал что-то по-орочье, а Томми возмущенно пропищал. — Все, что ли? Я ничего не разобрал. Можно еще раз помедленнее? — Нельзя, — строго ответил Гронк. — Тут вся соль именно в скорости. Это может оценить только тот, кто способен это увидеть, прочувствовать. — Поздравляю, Вих, кажется, из тебя получится настоящий крушитель. — А что означают знаки на клинке? — спросил я. — Это волшебные руны, — торжественно возвестил Гронк и, убавив пафосу, проворчал. — О них тебе надо у наших шаманов спрашивать. Я грустно вздохнул, и Гронк поспешил добавить. Но сам факт их появления уже очень хороший знак. Он смутился и глухо договорил. Или очень плохой. Тут опять же, смотря для кого. — Ой, да какая разница, — воскликнул Томми. — Вих, покажи еще раз, как ты так быстро вертел мечом и сам себя не разрезал. — Ну ладно, — проговорил я. Если честно, самому хотелось проверить, как запомнилась импровизация. Я вернул настрой, поднял меч, и все получилось как следует. Только из эйфории меня выдергивать не потребовалось. Сам выпал. Орочий меч все-таки чертовски увесистая железяка. — Опять ничего не разобрал, — недовольно сказал Томми. — Потом разберешь. — Добродушно прогудел Гронк. — А на сегодня достаточно. Одевайся. Мы оделись, собрались. Я напомнил Насте о дисциплине, что фестивали это, конечно, здорово, но и казино совсем без присмотра оставлять нельзя. Она покладисто пообещала сразу после своего выступления вернуться к исполнению обязанностей по трудовому договору, скрепленному, между прочим, ее адской печатью. Демон приняла истинный облик и взлетела на пьедестал, а я пошел провожать Гронга и Томми. Орк заявил, что душ они примут уже дома. Ни к чему мотать или нервы, заставлять ее ждать внука даже лишние 15 минут. Я провел их через посты охраны до выхода в лавку темного мага. Сказал Гронгу, что у меня тут еще дела. Занес свой кабинет мечей и отправился в каземат с дежурным гоблином. Прошел мимо несчастного существа, даже не заглянув в его журнал. И так знаю, что там одни жалобы и проклятия. Помочь нечем, сочувствовать глупо, злорадствовать себе не уважать. Только брезгливая жалость и испанский стыд от понимания того, как часто сам в жизни был точно таким же гоблином. А вот и пусть сидит тут и пишет, чтобы я, направляясь вместо силы, к самой системе не забывал, кем был и во что могу превратиться. Стоит только расслабиться, размякнуть, разрешить себе быть говном хоть на минуточку. Легко говном и помрешь. Ровным шагом я прошел в зал, также спокойно вошел в квадрат между колонн и сказал «Здрасте». Колонны засветились, воздух наполнился искорками. Передо мной появились буквы. «Привет! Знаешь, кто меня сильнее всех раздражает?» «Не имею понятия», — ответил я небрежно. «Больше всего меня бесят блатные везунчики, кому совсем не надо включать голову. Им за их же тупость сваливаются на голову эликсиры смысла. Им дают советы божественные сущности. Неизвестно, с какого бодуна они встречают темных библиотекарей». «Это дура, что ли, темных библиотекарей?» — уточнил я с интересом. «Да», — появились бордовые буквы. «Очень интересно», — заметил я. «Но давай вернемся к существу вопроса. Я выполнил задание?» «Хрен с тобой. Да, ты справился», — засветился ответ зелененьким. «Так давай уже свои ценные советы», — попросил я. «Мне же полагается что-то за догадливость». «Спрашивай», — издевательски замерцала надпись. «А кто написал эти странные книги?» — начал я. «Так называемые интуиты. Те, кто думает со Сгиром на одной волне, схожи. Мне трудно это объяснить, ведь я система, а не человек. Я живу в истинной реальности и сужу о ваших понятиях сон, представления, идеи лишь опосредованно. Эти книги уводят читателей из жизни в сны, и от них невозможно отказаться. Жизнь становится сном, забавой, игрой. Однако такие же интуиты, с их слов уснув, способны по-настоящему проснуться. Не спрашивай меня, что это значит. Я не могу ни уснуть, ни проснуться, ни даже представить себе это. «Эти интуиты драконы?» — спросил я. «В том числе драконы», — ответила система. «Так, ну, уснуть я бы не отказался. А вообще за ум это мне пока нафиг не нужна. Все равно ж твердо обещали, что я здесь погибну. То есть я ничем не рискую. Можно совсем не париться. Читать спокойно. Кстати, о чтении. Как чтение этих книг влияет на работу волшебных очков? Ты учишься структурировать свое сознание. Но ты просто учишься структурировать сознание. Вы с Архонтом практикуете слияние сознаний по взаимному согласию. То же самое можно делать и без согласия. Это называется ментальная атака или покушением на сущность. Твоя сущность уже подвергалась неудачным атакам. Ты помнишь, чем это закончилось для нападавших на тебя? Ага. Я, значит, с помощью очков смогу разобраться в чужом сознании, напасть и подчинить? Спросил я обрадованно. Да, подчинение возможно при атаке на слабейшее сознание с силой духа кратно меньше твоей. Но учти, что за такие вещи карает карма. А если не подчинять, просто слегка воздействовать, чуточку сменить приоритеты? Осторожно уточнил я. Да, все это в твоей власти. Однако этическая грань очень тонка, и ошибка может стоить слишком дорого. Не пытайся с этим играть. И не думал даже, заявил я обиженно. Хотя думал, конечно. Ну, кому я пытаюсь врать? И зачем? Можно же спросить в лоб. Вот ты говорила, что я твой сисадмин. Я могу структурировать тебя? Да. Возможности вмешательства в мою работу у тебя ограничены. Так можешь только задать некоторые ограничения. Правда. Тогда забудь, что у меня есть Архонт, и чтобы он нигде не упоминался. Особенно в моей волшебной книге, категорично потребовал я. Твое условие принято, системное противоречие отсутствует. Запрет установлен. «Скрыть факт установки запрета?» «Да», — подтвердил я, еще не веря своему счастью. «Запрет скрыт. О факте запрета будет сообщено только новому сисадмину после твоей гибели». «Не дождешься», — сказал я добродушно. «А что еще я могу устанавливать?» «Кроме ограничений, ты можешь определить назначение подчиненного места силы. Доступное тебе назначение. Клубок пустоты, сгусток времени, источник смысла». Также при посредстве посвященных первородным силам магов или магических созданий, вроде демонов и ангелов, ты можешь на месте силы создать провал инферно или искру света. Назначение месту силы новый сисадмин может избрать раз в жизни. Использование заклинаний жизни «Второй шанс» и «Смерти» отсрочка ничего не добавит, выбор завязывается на сущности сисадмина. «Так-с», — прочесал я подбородок. «А как подчиняет место силы?» «Приди туда, вступи в контакт и прикажи подчиниться. Место силы подчинится тебе, или ты станешь безмозглым овощем. Просто не сможешь оттуда выйти». «А маги нужны очень сильные?» — поинтересовался я на всякий случай. «В данном случае магическая сила адептов играет второстепенную роль. Самое главное — искренность, сила их приверженности первородной силе». Вот и посмотрим, какой Вова светлый, а заодно его друзья. Хотя в них можно быть уверенными. Только насчет Ольги Петровны есть сомнения. Литруни они такие. Ладно, решил я переходить к текущим делам. Какое, говоришь, назначение задавал Жиго? Запрет информации. Вспыхнули и тревожно замигали алые буквы. Погоди, он же сдох. Какой нахер запрет? Крикнул я. «Запрет установлен не мастером Жиго». Появились и тут же стали гаснуть бледные буковки. «А кем?» — спросил я терпеливо. «Запрет информации!» — снова запылало перед глазами алым. «Ну, сука!» — вспылил я и принялся интенсивно тереть подбородок. «Ясно, что все это не просто так. Кто же это мог быть такой крутой?» «Блин, хоть не выбирай ничего!» «Да тут простой выбор. Отказаться от выбора или назначить без оглядки на обстоятельства?» А я так заебался пинать свои архангельские кеды. «Клубок пустоты — это что-то связанное с пространством?» — проворчал я сварливо. «Да, клубок пустоты — это в определенном смысле истинный мастер порталов. Он работает как мастер порталов и позволяет подключать несколько дополнительных магических устройств. При использовании в качестве мастера порталов позволяет создавать большое количество переходов и поддерживать их значительное время. Давай этот клубок пустоты!» Вздохнул я печально. «Выбор принят. Ты его изменить уже не сможешь. Трансформация 5%, 15%, 25%. Меня не покидала странная уверенность, что я только что совершил явную глупость и не мог понять, откуда она взялась. Циферки процентов начали просто бесить, я едва сдерживался. Трансформация 100%. Клубок пустоты сформирован. Интерфейс подключен к моему модулятору. В общем меню создана дополнительная иконка. Прочие функции общения системы без изменений. У тебя еще есть умные вопросы?» «Не-а», — проговорил я, разглядывая общее меню модулятора. Действительно появилась новая иконка в виде клубка исчезающих и появляющихся нитей. «Тогда до новых встреч!» — появилась зеленая надпись и сразу погасла. С ней погасли и колонны. Я жамкнул новую иконку, появилась надпись. «Нет активных порталов. Желаете создать?» Я ввел «да». Появилось приглашение. «Загрузите маршрут». Я вспомнил свой кабинет в казино. Представил его пространственное положение. Загорелось сообщение. «Маршрут получен. Дистанция короткая. Создать разовый переход 5 единиц магии, создать регулярный переход 20 единиц единовременно. В дальнейшем по 1 единице магии за портал. Для выбора нажмите на активные поля». Я, морщась, нажал на слово «регулярный». Между двух колонн появилось зеркало, в котором ничего не отражалось, как в зале порталов. Я решительно шагнул в него, будто хотел пробить его с собой, и вышел в своем кабинете. В стене за мной также ничего не отражало зеркало портала. «Ура! Конец хождениям!» «И пофигу, что в 100 раз дороже, чем на экипаже. Мне можно! Я ведь вождь!»